Часть третья. Объединись. Деньги никогда не существуют сами по себе. Они рождаются только там, где есть другие люди, где есть обмен, договоренность, совместное действие. Деньги имеют ценность только в социальном мире. Соответственно, только отношения делают их реальностью. И эту реальность создают. Но если это так, то разве отношения не являются особой четвертой формой денег? Посмотрите. Мы вкладываем свое время, чтобы получить внимание других людей. Мы вкладываем энергию в семью или дело. Мы вкладываем свою любовь, создавая пространство, где может вырасти нечто новое. И каждый раз мы задаем себе вопрос: я трачу или я инвестирую? Отношения противоречивы. Они могут быть источником радости, силы, развития, но нередко превращаются в черную дыру, в которой исчезает наша жизнь. Они могут обогащать нас или, наоборот, обесценивать все, что мы имеем. Мы продолжаем вкладываться даже тогда, когда уже ясно, отдачи не будет. Потому что на кону не только деньги, но и надежда, вера, ожидания, а также травмы, которые требуют исцеления. И все же именно отношения — это четвертая форма денег, без которой остальные три теряют смысл. В этой части аудиокниги мы будем говорить о трех ресурсах, которыми мы расплачиваемся каждый день. Время — самый ограниченный ресурс из всех, что у нас есть. Энергия — как источник любых действий и всей жизни в целом. И любовь — то, что все соединяет, без чего все остальное засыхает. Все эти ресурсы раскрываются только в отношениях. В первых двух главах мы разбирались, что надо сделать, чтобы сказать: «Я есть, я родился, я имею право на жизнь». «Я имею право», «Я могу проявляться и занимать свое место». Теперь пришло время найти ответ на главный вопрос: «С кем и ради чего я объединяюсь и действую?» Во что мы инвестируем свое время, энергию и любовь? Какие отношения действительно обогащают нас и мир вокруг нас? Действительно ли мы создаем круговорот ценностей, или это лишь иллюзия обмена? Глава 9. Время и деньги. Прошлое, настоящее, будущее. Время — единственный невосполнимый ресурс нашей жизни. Деньги мы можем заработать снова, а время уходит безвозвратно. И, как все абстрактное, оно обрастает нашими психологическими переживаниями. Самое частое, что с нами случается — ощущение упущенного времени. Я называю это «надо было». В психологии есть специальный термин — руминация. Это навязчивое цикличное мышление, при котором человек постоянно прокручивает в голове прошлые события, ошибки, неудачи, оценивает свои действия. При этом он не анализирует прошлое, чтобы извлечь уроки и двигаться дальше, а застревает в негативных переживаниях, чувство вины и сожаления. К этому могут добавляться зависть, чувство стыда и самокритика. В сущности, человек использует фразу «надо было», чтобы наказать себя за несоответствие своим или чужим ожиданиям. Фраза «надо было поступить иначе» может свидетельствовать о ретроспективном искажении или эффекте знания задним числом. Человек внушает себе постфактум, что решение было очевидным, хотя на самом деле у него в тот момент было недостаточно информации, энергии, решимости, поддержки, чтобы поступить иначе, принять другое решение. Иногда следствием становится синдром выученной беспомощности. «Я уже ошибся, исправить ничего нельзя, поэтому и пытаться не буду». Мы постоянно жалуемся на нехватку времени. «Я ничего не успеваю». Пишу себе планы, списки, но дела только накапливаются, чувствую вину, наседаю на себя еще сильнее, но в результате просто останавливаюсь. За всем этим скрывается страх не справиться с ожиданиями, своими и чужими. А еще злость. Меня отвлекают, меня используют, мне мешают. То есть разочарование в себе трансформируется в агрессию против других, как будто кто-то ворует наше время. В реальности нехватка времени чаще всего связана с нашим неумением сказать «нет» и неспособностью планировать. Бывает, что мы сожалеем о времени, потраченном на неудавшиеся отношения. Особенно остро это ощущается после расставания. Но отношения — это всегда риск и всегда инвестиция. Своего времени, сил, эмоций. Если баланс «брать-давать» в отношениях не соблюдался, расставание переносится даже тяжелее, чем потеря денег. После любого разрыва отношений может возникать чувство несправедливости и обиды. Я мог бы по-другому распорядиться своим временем. Я мог бы потратить его на себя, а не на тебя. Я мог бы выбрать другого или другую. В том-то и дело, что не могли. Ваш выбор был единственно возможным в предложенных обстоятельствах. Поэтому корить себя за него — это все равно, что жалеть о прошлогоднем снеге, который уже растаял. Еще один современный психологический аспект времени — страх старения. Когда уходит молодость, энергия, здоровье, может возникать паника. «У меня не осталось времени реализовать все, что я задумал». Здесь время воспринимается как сила, обесценивающая саму жизнь. В молодости кажется, что времени очень много и все еще впереди. Но с возрастом появляется страх не успеть. На социальных часах постоянно переводятся стрелки. Меняется само понятие возраста, однако это тот самый случай, когда внутренние ограничения оказываются намного сильнее внешних. Деньги и время. Время и деньги — это два ресурса одной жизни. Время невосполнимо, деньги восполнимы. Но психика воспринимает их одинаково. Потерянное время — это все равно, что упущенные деньги. Мы злимся на нехватку времени так же, как на нехватку денег. Время напрямую связано с деньгами. Давайте пофантазируем и ответим себе на два вопроса. Первый. Чем время лучше денег? Деньги можно заработать, занять, сэкономить, накопить, унаследовать. Утраченное время вернуть невозможно. Каждая потраченная минута уходит безвозвратно. Это делает время бесценным. Каждый человек, независимо от статуса, степени обеспеченности и происхождения, получает одинаковые 24 часа в сутки. Миллиардер не может купить тебе лишний час дня. В этом смысле время — самая справедливая мера жизни. Время — это не просто ресурс, это сама жизнь. Мы не тратим время, мы живем им. Деньги же — лишь инструмент, которым мы пользуемся в отведенное нам время. Время нельзя отложить на потом. Вы не можете сказать: «Знаете, я пока не буду жить в этом году, лучше проживу его потом». Время идет постоянно, хотим мы того или нет. Деньги же можно отложить в банк, а воспользоваться ими годы спустя. Время, проведенное с близкими, полученный опыт, воспоминания — все это купить напрямую за деньги нельзя. Деньги могут освободить время для этого, но не заменить сам процесс. Таким образом, время — это сама жизнь, а деньги — лишь инструмент, который мы используем в течение этой жизни. Второй. Чем деньги лучше времени? Деньги можно накапливать, сохранять и передавать. Вы можете год работать без отдыха, накопить значительную сумму, а потом год путешествовать. Со временем так поступить не получится. Его нельзя накопить впрок. Деньги можно обменять на огромное количество товаров, услуг и на чужое время. Вы можете нанять помощника, чтобы он делал за вас рутинную работу, тем самым купив себе свободное время для более важных и приятных дел. Деньги легко посчитать, разделить, распределить. Со временем это сделать сложнее. Его течение субъективно. Лишь одна минута может длиться вечность или пролететь мгновенно. Большие деньги могут служить подушкой безопасности в сложные времена, оплатить лучшее лечение, решить юридические проблемы, пережить потерю работы. Запас времени у всех ограничен и не может быть увеличен в кризисной ситуации. Вы можете передать свои деньги детям, основать фонд, построить больницу, школу, то есть оставить после себя материальный след, который будет влиять на мир и после вашей смерти. Но вы не можете передать по наследству свое личное время. Деньги — это мощный инструмент, который дает гибкость, возможности и безопасность в пределах отведенного нам времени. Время — лучше денег своей абсолютной ценностью. Это и есть сама жизнь. Деньги лучше времени своей гибкостью. Они являются мощным инструментом для организации этой жизни. Мудрость проявляется в том, чтобы найти баланс и достичь состояния достаточности как времени, так и денег. Психика и время. Для психики нет линейного времени. Прошлое, настоящее и будущее сосуществуют одновременно. Мы можем сидеть в кресле здесь и сейчас, но мыслями быть в там и тогда, или в когда-нибудь. Сожаления о прошлом. Надо было мгновенно оживляют старые ситуации, эмоции, состояния. Ожидания будущего, потом, окрашивают настоящее тревогой или уводят от реальности в область иллюзий. Расскажу вам личную историю. Мой первый муж прекрасно умел фантазировать. Картины, которые он при этом рисовал, были невероятно детальны и реалистичны. И я тем более не могла понять, почему все эти прекрасные фантазии не реализуются. Ответ я искала долго. Даже пыталась заработать побольше денег для того, чтобы так хорошо распланированное будущее поскорее наступило. Но потом поняла. В его фантазийном мире результат уже был достигнут. Все было создано, и любые действия в настоящем могли разрушить идеальную картинку, существующую в его голове. Ведь реализовать все в точности так, как представляется в фантазиях, довольно сложно. Поэтому не прошлое и не будущее, а только настоящее дает нам реальную возможность действовать. Деньги создаются в настоящем времени. Купить, получить, обменять, договориться — все это возможно лишь в моменте. Отсюда и конфликт. Внутренне мы можем существовать во всех временах сразу, а реально влиять на свою жизнь можем только здесь и сейчас. Существует несколько ловушек восприятия времени. Ловушка номер один. Надо было. Жизнь в прошлом. Как я уже говорила, это состояние связано с чувствами сожаления, вины, стыда, зависти, самокритики и обиды на себя. «Я упустил шанс», «Столько лет потеряно» и так далее. «Все утрачено безвозвратно, ничего нельзя изменить». Мы ощущаем, что деньги были потеряны, потрачены, а не инвестированы. В образовании, в отношении, в себя, в движимое и недвижимое имущество, в путешествия, в опыт — происходит привязка к упущенным возможностям, к прошлому. То есть мы самих себя или какие-то важные собственные части оставляем в прошлом. На настоящее нет сил, энергии, интереса, радости. Человек остается парализованным. Он живет в воображаемом прошлом и лишает себя возможности действовать сегодня. Кейс номер 17. Маша, 42 года. Пришла ко мне после развода со словами: «Я зря потратила 20 лет на отношения. Могла бы построить карьеру, теперь уже поздно». Она жила в прошлом, сравнивая себя с воображаемым идеальным вариантом. Но на деле у нее были опыт, знания, связи и дети. Моя стратегия терапии. Психика клиентки переживала боль потери как финансовый убыток, инвестицию без возврата. Разводы всегда болезненны, потому что они касаются и времени, и ценностей, и смыслов. Я помогла Маше осознать и присвоить весь опыт жизни в браке, пройти все стадии расставания, горевания, и через 3 года она стала прекрасным репетитором математики. То, что я считала потерянным временем, оказалось опытом моей жизни, в котором было и хорошее, и плохое. Я застряла в прошлом, в сожалениях, в обвинениях. Мне сложно было самой признать, принять и согласиться с новой реальностью. Я не могла начать действовать сейчас с тем, что у меня есть. Теперь я этому учусь. Ловушка номер два. Потом. Жизнь в будущем. Есть люди, которые выстраивают сценарий, а вслед за ним и весь стиль жизни под условным названием «потом». Это как если бы мы жили только в будущем, которое никогда не наступит. Такая жизнь сопровождается чувством тревоги, страха перед неизвестностью и страхом ответственности. Человек боится не справиться с таким прекрасным, манящим и идеализированным будущим. Как часто мы откладываем, надеемся на лучшие времена. Сначала доучусь, подходящий момент еще не наступил. Энергия застревает в будущем, которое вряд ли будет именно таким, как рисует нам наша фантазия. Все наши мысли там. На сейчас не остается ни времени, ни энергии. Будущие деньги, созданные нашим воображением, кажутся огромными, но в реальности они не появляются, потому что мы не предпринимаем для этого никаких действий. Кейс номер 18. Максим, 28 лет, начинающий психолог. Я хочу консультировать, но пока рано. Надо еще доучиться, набраться опыта. Максима я хорошо знаю. Он мой ученик. И считаю, что учиться, конечно, надо продолжать. Но и первые шаги в консультировании вполне можно делать. Моя стратегия терапии. Я попросила Максима представить себя таким, каким он видит себя в будущем. И оценить, сколько энергии направлено на создание этого образа. Он увидел себя в шикарном костюме, сидящем в кресле в красивом кабинете и консультирующим взрослых бизнесменов. При этом признался, что чувствует себя весьма неуютно. И кресло не по размеру, и костюмчик великоват. Я предложила Максиму мысленно вернуть всю энергию из будущего в настоящее. Его состояние сразу же изменилось. Взгляд оживился, появились мысли о том, что он может сделать уже сейчас, с тем, что имеет, официальным дипломом государственного образца, несколькими переподготовками по разным направлениям, в том числе по детской психологии и работе с подростками. Мы вместе нашли целевую аудиторию. Максим начал работать за небольшие деньги, зато регулярно. Он устроился на официальную работу в Центр психологической помощи подросткам. Там он получил поддержку коллег, клиентов для личной терапии и опыт. Это стало для него точкой роста. Ловушка номер три. Я ничего не успеваю. Жизнь во сне, в трансе, между временем. В этом случае мы сами себе выстраиваем сценарий гонки и не можем из нее выйти. Эта гонка нас выматывает, но она привычна и понятна. В образах такая жизнь представляется как белка в колесе, центрифуга, которая непрерывно и быстро крутится, воронка, которая засасывает. Состояние гонки сопровождается напряжением, тревогой, чрезмерным контролем и страхом остановиться и расслабиться. Человек, по ощущениям, бежит все быстрее, но все равно не приближается к цели. Деньги утекают сквозь пальцы, силы тоже. Гонка — это зависимость от внешнего, когда человек становится объектом, а не субъектом. Время управляет человеком, а не человек временем. Время всегда имеет эмоциональную окраску. Эмоции становятся лакмусовой бумажкой. Они показывают, где мы сейчас живем — в прошлом, будущем или настоящем. Застревание в прошлом приводит к вине и стыду. Мечты о будущем порождают тревогу и иллюзию контроля. Жизнь в настоящем дает интерес, радость, решимость, спокойствие, душевное равновесие. Остановитесь на минутку и задумайтесь, каким было ваше привычное эмоциональное состояние за последние полгода. Если мы относимся к прошлому как к опыту, извлекаем уроки, сохраняем воспоминания и благодарность к себе и к тем, кто был с нами в этом опыте, смотрим в будущее с конкретными намерениями, мечтаем и фантазируем, но действуем в настоящем, используем все, что у нас есть — знания, умения, навыки, связи, контакты и отношения, то полагаю, что с нами все в порядке. Однако разного рода события нашей настоящей жизни могут с легкостью перемещать нас во времени, чаще всего отбрасывать в прошлое, в котором остались переживания травматического характера. Причем, что интересно, ситуаций, в которых мы оказываемся, когда испытываем стресс, не так уж много, буквально одна или две, и на первый взгляд они выглядят весьма невинно. Недавно одна подруга сетовала на то, что лето прошло слишком быстро, наступила осень, а вместе с ней вернулись привычные переживания — школа, учителя, оценки. Раньше наши семейные ужины были приятными, спокойными, а сейчас превратились в кошмар. Я суечусь, ругаю дочь, потом мужа за его безучастность. И так каждый вечер, — жаловалась она. Оказалось, учительница дочери каждый день докладывает родителям, как прошел день, и моя подруга, вовлеченная в этот водоворот, каждый раз испытывает настоящий стресс. Взрослая женщина моментально перемещается в прошлое и сама становится девочкой, которую мама отчитывает за невыученный урок. Мне самой когда-то пришлось быть отличницей. Правда, не по доброй воле, а по внушению родителей. Делай, что хочешь, но в четверти должны быть одни пятерки. Вот я и делала, что хотела. Но оценки правдами и неправдами получала хорошие. Друзья-мальчишки решали за меня задачи по физике и математике, а я за это писала для них сочинения и исправляла домашки по-русскому. Я всегда старалась понравиться, блеснуть знаниями, и за это учителя меня любили и поддерживали. Во всяком случае, мне так казалось. Пока однажды мне не поставили тройку в четверти. По труду. За что? Это была лютая несправедливость. Мы шили пододеяльники, и я решила усовершенствовать эту долгую и нудную работу. Подговорила нескольких девчонок, каждая делала свою операцию, и в итоге мы очень быстро все закончили. Не знаю, читала ли учительница «Капитал» Маркса и знала ли она что-нибудь о разделении труда, но она ужасно рассердилась, влепила мне тройку в четверти. Сейчас я понимаю, что тогда мне впервые удалось обогнать время. Я поняла, что им можно управлять. Тот же принцип лежит в основе известного закона Паретто. Как получать 80% результата, затрачивая 20% усилий? Ради достижения результата мне приходилось учиться, объединяться и договариваться. У меня был собственный интуитивный план эффективности учебы в школе. Я подходила ко всему творчески, вырабатывала стратегии. У кого что можно попросить? Обменять. За 10 лет я сменила 5 школ. Так что мои однажды выстроенные программы адаптации прошли не одну проверку и каждый раз усовершенствовались. Я научилась проявлять инициативу. Именно это позже помогло мне зарабатывать деньги. А смелости я училась на улице. Родители всегда работали, и защищать меня было некому, но я знала, что они есть и заняты важным делом. Полагаю, у меня просто не было времени зацикливаться на ошибках. Я тратила его конкретно на поиски решений. А понимание того, что я одна не справлюсь, помогало мне вырабатывать навыки коммуникации. Позже все это позволило мне экономить время и зарабатывать деньги. Для психики прошлое, настоящее и будущее происходят одновременно. Именно поэтому неразрешенные конфликты из прошлого влияют на наше настоящее и будущее. Как говорится, у каждой двери в светлое будущее есть свой глазок в темное прошлое. Образы будущего. Примеры из практики. Однажды я попросила участников терапевтической группы представить себе свое будущее в виде образов. Надо признаться, что красивая картинка получилась далеко не у всех. Одни вдруг осознали, что образ будущего принадлежит не им. Он навязан извне. А кому-то будущее представлялось таким пресным и серым, что туда вообще не хотелось смотреть. Николай. Я вижу себя в пентхаусе. Из окна открывается вид на весь город. Я планировал купить этот пентхаус, когда мне заплатят бонус за работу, но его так и не заплатили. какая часть моей энергии направлена туда, на самом деле я весь там. Ирина. Образ будущего такой же, как в настоящем. Та же рутина, те же заботы, маленькие дети. Представился ослик Иа-Иа. Он такой несчастный, его ничего уже не радует. Наталья. Вижу девушку в красивом платье. Я не позволяю себе купить такое платье в настоящем. Вся жизнь моя отложена на потом. Сейчас я еще не могу его иметь. Зато потом будет можно. Ольга. В будущем я прекрасна. Но мне там страшно и холодно. Все на меня смотрят, осуждающие, и даже пальцем показывают. Мне сразу захотелось обратно. Родители всегда говорили, что из меня ничего не получится. Нельзя добиться успеха и при этом никого не обидеть. Эля. В моем будущем все хорошо. Во дворе дома стоят машины, на мне легкая одежда, рядом любимый муж. Мне тепло, спокойно. В теле ощущение свободы. И вдруг рядом появляется племянница и сразу накатывает горечь. У нее все не складывается, все ломается, детей нет. Я постоянно ей что-то отдаю, но она это не ценит. Я привыкла все делать для других. Сначала для мамы, для мужа, теперь для племянницы. О себе не забочусь. Отдаю им свое сердце. Но разве можно жить без сердца? Юлия. В будущем возник образ сильной женщины-руководителя. Пришло слово «гореть». Сначала чувствую радость, подъем, а потом приходит сильная усталость. Даже заболела голова. У меня сложности с делегированием. Я всегда все сама, как гармонист без ансамбля. Я как будто маленькая, но на мне надет костюм взрослого. Я не могу вдохнуть полной грудью. Хочется снять этот костюм, но я боюсь потерять бизнес. Упражнение с исследованием образа будущего чаще всего обнаруживает внутриличностный конфликт. С его помощью, минуя сопротивление и защиту, можно увидеть мишени, которые предстоит поразить в процессе терапии. Иногда бывает достаточно убедить человека забрать эмоциональные инвестиции в будущее и перенести их в настоящее. Как только это удается, физическое состояние меняется буквально на глазах. Изменить мировоззрение и стиль жизни, которые создавались в течение многих лет, не так-то просто. Но исследование образа будущего может стать хорошей точкой входа. Первый вопрос, на который надо честно ответить самому себе – «Чего я хочу?». Попробуйте представить будущее, в котором ваш запрос реализовался. Спросите себя, что я чувствую, кто рядом со мной, чем мне или кому-то еще угрожает реализация моего «хочу». Готов ли я эту цену заплатить? И зачем? А теперь посмотрите еще раз на свое будущее. Изменилось ли оно? Если не изменилось, и вы по-прежнему полны решимости его достичь, действуйте. Здесь и сейчас, с тем, что имеете. Если будущее в вашем воображении изменилось, переосмыслите его. И все равно действуйте, но уже исходя из нового эмоционального состояния и новых решений. Мы все хотим какого-то эфемерного будущего, но, соединившись с ним, понимаем, что оно нам совсем не подходит. И мы вовсе не готовы платить за него высокую цену. Это не означает, что надо оставить мечты о будущем и перестать мечтать. Просто нельзя позволять этим мечтам уводить себя от жизни в настоящем моменте. Тратить или инвестировать деньги и время. К интересным выводам приходили мои клиенты, когда мы начинали говорить о времени и деньгах. Они обнаруживали, что потратить время значит позволить ему исчезнуть без следа, а инвестировать время значит вложить его туда, где оно трансформируется в радость, здоровье и отношения. То, куда мы инвестируем минуты и часы, в итоге формирует и наш доход, и наше состояние. Время как семейный ресурс. Семья всегда предполагает обмен. Мы обмениваемся временем, вниманием, заботой, деньгами, энергией. Иногда это похоже на свободный поток. Каждый вкладывает то, что может, и получает равноценную отдачу. А иногда на бухгалтерию с бесконечными счетами. «Я сделал, теперь ты должна. Я отдала, теперь ты обязан». Баланс этого счета часто сводится к цифрам, ведь чувства подсчитать невозможно. Тем более, что каждый смотрит на ценность собственных вложений по-своему. Хорошо, если люди договорились обо всем еще на берегу. А если нет? Или договорились, но потом ни разу не пересматривали свои договоренности, а условия жизни менялись. В некоторых семьях вообще никто ни о чем не договаривается, чтобы избежать конфликтов. Или просто все происходит само собой, по наитию. Подведение баланса обычно случается в моменты глобальных изменений, переездов, потерь или после того, как семья распалась. Бывает, что тот, кто больше вложил, тот и больше потерял. Или наоборот, тот, кто ничего не вкладывал, получил многое. Семья – самая сложная система, потому что она заряжена самыми сильными эмоциями, сценариями родительских семей, родовыми программами. Мы уже затрагивали эти темы в предыдущих главах. А сейчас говорим только о субъективном ощущении времени в семье. Когда мы делаем что-то по необходимости, без внутреннего включения, время ощущается как обязанность. Надо отвезти ребенка, надо поужинать вместе, надо быть дома к празднику. Внутри остаются усталость и чувство, что силы уходят в никуда. Когда мы вкладываем время в семью из чувства долга, то это тяжелое бремя. Долг всегда ощущается как тяжесть. Бетонные плиты, мешки с камнями, все, что давит на плечи и от чего болит спина. Одна моя клиентка видела себя в образе Атланта, который держит небо на своих плечах. Неудивительно, что она ощущала страшную усталость, но небо отпустить не могла, оно же рухнет. Ее усилия нельзя было оплатить никакими деньгами. Но можно вкладывать время в семью осознанно. Я хочу быть рядом. Это укрепляет наши отношения. Тогда оно возвращается в виде близости, радости, устойчивости. В этом случае время — это настоящая инвестиция. Оно приумножает ресурсы семьи. В отношениях мы всегда чего-то ожидаем. Безусловная любовь возможна только у матери к детям. В партнерстве любовь всегда условная. Я спрашивала успешных друзей, как происходило в их семьях. В одной муж зарабатывал, а жена занималась домом и детьми, организовывала поездки и отдых. В другой семье жена вместе с мужем создавала проекты. Но так или иначе, можно было с уверенностью говорить о синергии. Каждый усиливал качество другого, и это приносило деньги и удовлетворенность. У меня с первым мужем тоже была синергия. Я зарабатывала, он воплощал задуманное. Однако на то, чтобы заниматься дочерью, его энтузиазма уже не хватало. Со вторым мужем мы хорошо вместе зарабатывали, но он был против совместных инвестиций в будущее. И в результате все деньги тратились на развлечения. Передоговориться не получилось. Бывает, что внутри семьи изначально заложен неравноценный обмен, который невозможно оплатить, потому что плата не измеряется деньгами. Например, муж говорит: «Я зарабатываю деньги, значит, ты должна благодарить и не требовать большего». Жена старается, благодарит и не требует большего. Но отношения рушатся, потому что вклад каждого измеряется разными валютами, а курс обмена не всегда известен. Или наоборот: «Я сижу с детьми, значит, ты должен уделять мне больше внимания». Жена хочет эмоционального обмена, а муж на него не способен. Он зарабатывает деньги и в этом видит свой вклад в семью. Жена говорит: «Я отказалась от карьеры ради семьи, теперь ты обязан быть со мной всегда». А муж в недоумении: «Но ведь я был вовсе не против твоей карьеры, ты сама так решила». Из всего сказанного можно сделать один важный вывод. Если мы пытаемся свести в один счет деньги и эмоциональное состояние, то такой счет никогда не сойдется. У этой бухгалтерии просто нет шансов. Баланс в семье рождается из чувства внутренней эмоциональной справедливости, признания и согласия. Но когда один чувствует себя обязанным, а другой обделенным, время превращается в долг, и начинаются ссоры. Эти скрытые долги часто не проговариваются. Это же очевидно. Неужели это и так непонятно? Зачем об этом говорить? А иногда и вовсе не осознаются. Но недоговоренность никуда не исчезает. Она висит в воздухе, как пятый элемент, и ждет разрядки. И разрядка может наступить по самому банальному поводу. Близость строится на взаимных диалогах, сексе, времени, проведенном вместе, общих интересах, удовлетворенности. Деньги могут этому способствовать, но могут и разрушать самые крепкие союзы. Как большие деньги, так и их отсутствие подсвечивают и обостряют нерешенные эмоциональные конфликты. Семья, где есть доверие и признание, обычно более устойчива и в финансовом плане. Там деньги текут как продолжение отношений. Семья, построенная на вечном эмоциональном долге, часто теряет и деньги, и время. Чем больше долгов в эмоциональном плане, тем чаще случаются финансовые кризисы. И наоборот, чем больше финансовых долгов, тем сложнее удерживать благоприятные и позитивные взаимоотношения. Время, проведенное в семье, может быть и инвестицией, и тратой. Оно становится инвестицией, когда проживается через ценность и осознанность, когда каждый чувствует: «Мой вклад важен, я не должник, я партнер. Наши вложения разные, но они равноценны». Деньги, время и жертвы. Цена социального обмена. Каждый день, занимаясь работой, бизнесом или участвуя в проектах, мы обмениваем свое время на деньги. Как понять, инвестируем мы или тратим? На самом деле все просто. Когда работа и дело, которыми мы занимаемся, воспринимаются как тяжелая необходимость, мы отдаем им свое время и силы, не получая обратной энергии или смысла. Деньги в таком случае становятся компенсацией за страдания. Человек идет на жертву здоровьем, отношениями, внутренней свободой. Но если работа приносит удовлетворение, значит и время вкладывается не только ради денег. Оно возвращается в виде радости, возможностей для развития, новых связей. В этом случае деньги — это не плата за принесенную жертву, а благодарность за труд, усилия, вклад. Чем мы обычно жертвуем ради денег? Чаще всего ради денег мы жертвуем своим здоровьем. Стресс, напряжение, подавленные эмоции, отсутствие расслабления и отдыха приводят к усталости и болезням. Деньги вроде бы есть, а сил ими наслаждаться нет. Еще в гонке за деньгами мы очень любим жертвовать отношениями. Классическая формула. Я ради семьи работаю, но у меня нет на нее времени. Еще вариант. Я работаю, чтобы мои дети жили в достатке. Но потом дети вырастают и обвиняют родителей, что те их не любили, а вместо времени, которое могли бы проводить с ними, зарабатывали деньги. Дети в обиде на своих родителей, а родители в обиде на детей, что те не оценили их усилия и вклад. Ради денег мы жертвуем собой, своими интересами, отказываемся от хобби, творчества, общения с друзьями. А нельзя ли обойтись без жертв? На первый взгляд жертвы неизбежны. Время всегда ограничено. Однако, принимая осознанное решение потратить часть своего времени на работу или обучение, мы понимаем, зачем мы это делаем. В жертвенности же нет никакого практического смысла. Она не окупается деньгами и, как правило, сопровождается обидой. Жертвенность у нас в крови. Она берет начало из семейных сценариев. Надо терпеть ради других. Работа — это всегда тяжело. Сначала долг, а уж потом счастье. Получается, даже там, где можно выстроить равный обмен, человек бессознательно ищет страдания. Будто деньги не могут приходить легко. Впрочем, с поколением зумеров история ровно противоположная. Они не готовы тратить свое время на карьерный рост, работу в офисе. Находятся в поиске моментальных удовольствий, быстрых и легких денег, не задумываясь о будущем или, наоборот, слишком погружаются в поиски смыслов, пропуская при этом этап построения собственного дома. Они как будто понимают, что сколько бы ты ни работал, на квартиру или дом не заработаешь. Когда все вокруг меняется так быстро, укореняться нигде нельзя. Все временно. Поэтому самое правильное решение – плыть по течению. Кейс номер 19. Ко мне пришла Оля. Она много лет работала ради стабильности, хотя ей уже очень давно не повышали зарплату. Поначалу работа ей нравилась. Нравился коллектив, в котором она чувствовала себя важной и нужной. Нравилось место, обстановка. Нравилось осознавать, что от нее многое зависит. Низкая зарплата была единственным минусом, но Оля с ней смирилась, жила экономно и мысленно готовилась к будущей пенсии. Перемены начались, когда в компании сменилась начальница. Прежняя относилась к Оле хорошо, а новая привела с собой помощницу, причем с таким же именем. Оля как будто перестала понимать, что ей нужно делать. Напарница вела себя отстраненно, но и это Оля терпела, не роптала, приспосабливалась. И вдруг подруга предложила ей пройти собеседование в другой компании на должность с более высокой зарплатой. Собеседование прошло удачно. Оле сделали хорошее предложение. Но и на прежнем месте работы ей вдруг повысили зарплату. Причем не непосредственная начальница, а вышестоящий руководитель. Несмотря на это, Оля все же ушла из компании. Но уже через несколько дней поняла, что на новом месте ей совсем не нравится. Решающую роль в этой истории сыграл тот факт, что вышестоящий руководитель дал знать, что был бы рад ее возвращению. Моя стратегия терапии. Причина всех проблем отыскалась, разумеется, в Олином детстве. Она рассказала про младшую сестру, которую, как ей казалось, мама любила больше. Про то, как обижалась и завидовала, но не могла высказать ни обиды, ни гнева, отстоять свое место под солнцем. Родители Оли были в разводе. Ситуация с работой отбросила Олю в прошлый неразрешенный конфликт. Она хотела уйти, но одновременно хотела остаться, если признают ее важность и нужность. Мужчина-руководитель сыграл в данном случае символическую роль отца, поддержки от которого она так ждала в детстве. В результате Оля вернулась на прежнее место работы, но уже не из позиции жертвы, готовая терпеть, поскольку нет предложений получше. Это был осознанный выбор из нового состояния, спокойного и уверенного. Жертва всегда рождает обиду. На себя, на работу, на семью, на мир. Человек, принявший на себя роль жертвы, чаще всего остается на нелюбимой работе, страдает, но терпит. В этой ситуации важно найти точку входа в жертву, и тогда вся конструкция рассыпается. Человек либо меняет работу, либо остается на прежней, потому что находит в ней новый смысл. И только тогда получает шанс на развитие, как финансовое, так и личностное. Он перестает тратить свое время и начинает инвестировать.